Дарл. Он едет по дорожке быстро, но мы уже в 300 ярдах от перекрестка, когда он сворачивает на главную дорогу. Из-под мелькающих копыт летит грязь, он сидит в седле легко и прямо, и теперь чуть придерживает коня, конь семенит по грязи. Тал у себя на участке, смотрит на нас, поднимает руку. Едем, повозка скрипит, грязь шепчется с колесами. Вернон продолжает стоять, он провожает глазами Джула. Конь бежит, словно играючи, высоко поднимая колени в 300 ярдах от нас. Мы едем, движемся, как во сне, в дурмане, будто не перемещаясь, и кажется, что время, а не пространство, сокращается между им и нами. Она поворачивает под прямыми углами, колеи с прошлого воскресенья уже затянулись, гладкий красный язык лавы, извиваясь, уходит в сосны, белая доска с линялой надписью «Церковь Новой Надежды, 3 мили». Она наезжает, как неподвижная ладонь над мертвым океаном, за ней дорога, как спицы колеса, у которого обод Адди Бандрон. Тянется навстречу, пустая, без следов, и белая доска отворачивает свое линялое и бесстрастное извещение. Кеш спокойно смотрит на дорогу и поворачивает голову вслед доске, как сова, лицо у него сосредоточенное. Горбатый папа смотрит прямо вперед, Дьюи Делл тоже глядит на дорогу, потом оборачивается ко мне, в настороженных глазах тлеет отказ, а не вопрос, как у Кеша. Доска позади, дорога без следов тянется. Потом Дьюи Делл отворачивает лицо, скрипит повозка. Кеш плюет через колесо. «Дня через два запахнет», — говорит он. «Это ты Джулу скажи», — говорю я. Теперь он остановился, выпрямившись, сидит на коне у перекрестка, наблюдает за нами, неподвижный, как указатель, поднявший навстречу ему свою надпись. «Для долгой дороги он плохо уравновешен», — говорит Кеш. «И это ему скажи», — говорю я, — повозка скрипит дальше. Через милю он обгоняет нас, поводья подобрал, и конь, выгнув шею, идет быстро и находью. Джул сидит в седле легко, надежно. Прямо, лицо деревянное, порванная шляпа лихо заломлена. Он проезжает быстро, не взглянув на нас, конь бодр, грязь шипит под копытами. Лепешка грязи, отброшенная копытом, шлепается на гроб. Кеш наклоняется вперед, достает что-то из ящика с инструментами и аккуратно ее соскребает. Когда дорога пересекает Уайтлиф, и ветлы склоняются над нами, он отламывает ветку и оттирает пятно мокрыми листьями.